Ну, конец. Ну вот, конец аудиокнижки. Я немного не верю, что после 20 лет изучения вашего прекрасного языка и изумительной культуры у меня получилось так заговорить на порой ломаном русском, что я смог записать и издать аудиокнигу. Спасибо, Россия. Спасибо за то, что ты есть, за то, что ты такая, за то, что ты дала мне тут жить с русскими, за все подарки, за все возможности, уроки, открытия. На Фейсбуке, в ВКонтакте, на Пикабу. Спасибо каждому за добрые слова и за обратную связь. И позитивную, и негативную. Вы подарили мне уверенность, храбрость, знания. Мне помогло много людей. Без них не было бы этой книги. Спасибо Алисе Эштон за идею начать писать на Фейсбуке. Я сам не собирался. И за то, что ты прочитала чуть ли не каждый пост, помогла с грамматикой, ошибками, и бодрила, когда было страшно выложить текст перед всеми. Спасибо, Ольга Тужилина, за редакторскую работу. За то, что ты всегда была рада прочитать серые тексты и дать свое мнение и предложение. Представляю, как это сложно — исправить ошибки. Но при этом не все. Спасибо. Наталья Соломадина и АСТ за идею превратить блог в книгу. За поддержку и внимательную редакторскую работу. Спасибо. Спасибо, Макс, за то, что спас меня столько раз от моих юных и иностранных глупостей и за неофициальное образование по лингвистике. Спасибо, Надежда Васильева, за приют, дом, ощущение семьи и за горы котлетов. Спасибо, Кэтрин Ходждес, за терпение и дополнительное внимание для студента с Севера Англии, который с трудом адаптировался к учебе в университете на юге. Спасибо всем на Facebook, ВКонтакте, Пикабу, которые ответили, добавили что-то, исправили что-то. Петросяну отдельное спасибо. И которые поддерживали меня комментариями и позитивом. Спасибо всем огромное. С вами моя мечта сбылась. Я написал книгу на любимом мною русском языке. Я в России узнал, кто я такой. Узнал, что во мне хорошо и что плохо. Я приобрел новое знание и понимание себя. Я чувствую, что я тут среди вас, стал более хорошим, мудрым и добрым человеком. Я не совсем русифицировался, я себе оставил свою английскость, но я многое русского либо ассимилировал в себе, либо к себе присобачил. Спасибо большое, что вы есть. Текст читал Станислав Воронецкий.